Сказал, что посоветуюсь с женой. Вот глупый, чего тут советоваться? Есть одно соображение. Ты в самом деле решил со мной посоветоваться? Она поднялась с табуретки. А ты как думала? Сенечка, милый, а я такая дура. Ведь я подумала... Она опять кинулась к нему. Но-но-но, давай на расстоянии, садись. Что ж ты подумала? Что я тебя ни во что не ставлю? Не обижайся. Но мне казалось, что ты в политику меня никогда не пустишь. А я вот хочу пригласить тебя на заседание бедняцкого актива. А что я должна делать? Выступить? Ты ведь хочешь быть моим другом? А друзья познаются в борьбе? Мы живем в такое время, когда борьба есть любовь и жизнь. И даже в песне поется, и вся-то наша жизнь есть борьба. А что я должна сказать на активе? Надо показать пример высокой сознательности. На этом активе будут обкладывать кулаков налогом, а все прочие середняки должны внести излишки. Я на дело не имею, а твой земельный пай остался у Бородиных. Вот и скажи, что сдаешь свое сено как излишки государству. Мы это запишем и потребуем с Бородина. Но ведь я жила у них. Они кормили меня. Что значит кормили? Ты не иждивенец, а полноправный рабочий человек. Да если разобраться, они попросту эксплуатировали тебя. Кто с ребятишками нянчился? Ты. Кто белье полоскал на пруду? Ты. Кто картошку копать? Ты. Сено согребать опять ты. А в гимназию отдавали, небось, не тебя, а Марию. Она, видите ли, талант. А у тебя, мол, способностей не хватило. Выдумки, клевета. Зинка закрылась рукавом и всхлипнула. А Сенечка еще на носках приподнялся, пальцем покрутил, и голос его звенел высоко и гневно. Каждый хозяин что-нибудь да придумает, лишь бы удержать возле себя работника. Почему они все против твоего замужества? Да потому что от них работник уходил, забитый и безропотный. И сестрица твоя хороша. Вместо того, чтобы раскрыть глаза человеку на мир свободной, счастливой и новой жизни, она умышленно удерживала тебя в путах домашних предрассудков. И это называется комсомольский вожак, пособник домостроевщины. Вот кто она такая. Надюш тоже хороша, сказала Зинка, вытирая рукавом глаза. Обещала мне подарить куний воротник на шубу, но подарила Маше на шапку. А мне сунули смушковый, серый. И козий мех пошел Маше. Небось, Машу к проруби белье полоскать не посылали. Как что так, Зиночка, милая, сходи выстирай. И картошку ворочить она не станет, и в луга не поедет. Все Зинка да Зинка. И ты еще с ними церемонишься? Да я бы весь пай забрал. Как ты его заберешь? Это ж земля. Земля государству перейдет. А сено отдай. Хлеб, зерно, все отдай. Солому, полову, мекину и ту забрал бы. Так что нечего церемониться. Выступишь. Ты прав, конечно. Но все-таки я не могу. Встать эдак вот и сказать. Андрей Иванович, отдай мое сено. Темный ты человек, Зина. Это ж проформа. Бородин все равно обязан сдать излишки, и никуда он не отвертится. А в данном случае ты сама проявляешь инициативу, отдаешь свое сено, и Бородину легче будет расстаться с такими излишками. А сколько сена? 150 пудов. Так много? Это ж на целую корову хватит. А что ж ты думаешь, крохи сдавать государству? Пойми ты, актив должен определить, кому сколько сдавать. И что же получится? Если члены актива чужих будут обкладывать, а своих щадить, под крылышко брать, Это ж будет самое, что ни на есть позорное